Глава 19. На следующий день после праздника Лев Иванович приехал в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков в приподнятом настроении, и притом одновременно со Станиславом Кричко. В кабинете Деева они застали всю группу. Подполковник ждал только полковников, чтобы начать оперативку и обсудить то, что удалось узнать за праздничные дни Ивану Тарзану и Савелию. Гуров еще поздно вечером 7 числа звонил Дэйву и сделал предположение, что дело об убийстве Айнуры Усииновой и убийство в ночных клубах, по его мнению, связаны куда больше, чем им показалось в самом начале. «Понимаешь, какое дело?» — объяснял в телефонном разговоре Гуров подполковнику. «Уже сейчас я практически уверен, что наша таинственная наркодилерша Карина Арина Полина — это и есть подруга Усииновой, Светлана Корякина. Очень уж ее описание внешности, данное матерью Айнуры, сходится с тем, что мы получили от свидетелей в нашем деле. Я думаю, что нужно объединить эти два дела». «Ты подозреваешь, что эта Светлана Полина убила и парней в клубе, и свою подружку?» «Нет, но я подозреваю, что эту Корякину тоже могли убить, как и Усиинову. По словам матери Айнуры, дочка сказала ей, что Светлана, практически никого не предупредив ни на работе, ни на квартире, уехала обратно в Крым. Но вот действительно оно так, и девушка улетела обратно в Ялту или делась куда-то еще, выяснить пока не удалось. Дозвониться до Светланы Дина Руслановна так и не смогла. Хотя она знала только номер ее крымского телефона, но и по нему та на связь не выходила. И до сих пор не выходит, насколько я знаю. Кстати, после праздника нужно попросить Рустема, чтобы он пробил оба номера телефона этой Корякиной. И крымский, и московский. А заодно поработал с номером телефона Айнуры и остальной четверки связанных с этим делом ребят. Надо узнать точно по дням и часам, кто, куда и откуда звонил по этим номерам в последний раз, а также в дни, когда произошли убийства в ночных клубах. «А почему ты все-таки думаешь, что ее могли убить? Она могла просто уехать и залечь на дно, зная, что ее будут искать в связи с убийствами парней в ночных клубах». «Я эту версию не отбрасываю тоже», — возразил Гуров. «Но этот момент еще требует проверки. А вот то, что квартет во главе с Егором Березиным врет и занимается темными делишками... Айнуру убили уже после того, как Корякина, по версии подозреваемой нами четверки и самой Айнуры, уехала, интересно. Просто девушка могла не знать, что подругу убили, а ей наврали, что она уехала. Мы ведь там не были и не знаем, что произошло на самом деле. И не узнаем до тех пор, пока эта милая четверка дилеров не расколется по полной». «А скандал с кражей денег? Как его объяснить?» поинтересовался Дэйв мнением Гурова. «Опять же, свидетелей этого скандала пока нет. И кроме Егора Березина и его подопечных, о нем никто не упоминал. Если бы так оно и было, то Айнура наверняка бы рассказала о конфликте матери». «Тоже верно», — согласился подполковник. «Предлагаешь поискать девушку в моргах Москвы на предмет неопознанных трупов?» «Не только Москвы, но и близлежащих городов. Кто знает, вдруг ее вывезли куда-то в другое место и там скинули. Но об этом я поговорю со Станиславом Кричко. Пусть он этим и займется. А его напарник Дербенев проверит, брала ли Светлана Корякина билеты на самолет или поезд и отбывала ли в сторону Симферополя». «Да, такой вариант будет самым правильным», — немного подумав, согласился Дэйв. «Надо объединить оба дела, пока не будет доказано обратное. Что эти убийства, я имею в виду в ночных клубах и Айнуры Усииновой, не связаны друг с другом». И вот теперь Кричко и Гуров вместе появились в кабинете Дэйва. После того, как все обменялись приветствиями, подполковник кивнул Ивану, давая добро на доклад о вчерашнем мероприятии, которое Тарзан проводил во время праздника. «В принципе, нового я ничего не узнал», — ответил оперативник. «Все, кому я называл имена и фамилии этой четверки, в один голос утверждали, что они их не знают. Но в этом нет ничего удивительного, ведь я их внешность не описывал, а имена они могли себе взять и другие. Кто же в таких заведениях паспорт проверяет? Кого и как зовут, знаю только потому, как тот или иной назвался во время знакомства. Охрана клубов мне тоже ничего толком не сказала. Хотя о девушках с их тату вроде бы как вспоминали. Но те ли это девицы или нет, я так и не понял. В клубы много девушек с татушками ходит. Поэтому я не уверен, что охранник, который их вроде бы как вспомнил, говорил именно о Наташе и Арине. «Рустем», — обратился Дэйв к техкриминалисту, — «придется тебе снова с видео поработать и поискать на них девушек. Станислав, вы поможете Рустему? Нужно ему подробно описать татуировки и скинуть фото девушек, а заодно и этого... Как там зовут второго парня?» Дэйв посмотрел на Кричко. «Матвей Тарасевич», — подсказал Станислав. «Да, вот его фото тоже надо бы». «У меня все есть», — ответил Рустем. «Мне Савелий сегодня все отдал. И описание тату, и фото. После оперативки сяду искать. Мне все равно нужно еще эту Свету Корякину, или как ее там найти на видео. Так что все сразу и посмотрю». «Молодцы, ребята, оперативно работаете», — похвалил их Кричко. «Да, с этим делом у нас полный порядок. Работаем в группе четко и согласованно». Не скрывая удовольствия, откликнулся на похвалу Дэйв. «Савелий, а что по машине?» «Прошу прощения, пока не забыл», — прервал подполковника Лев Иванович. «У меня к Рустему еще поручение будет, так сказать, другого рода». Гуров обратился к технарю. «Нужно установить, какой билайновский номер зарегистрирован на Светлану Корякину, то есть на нашу Карину Алину Полину. И очень важно узнать, где находились ребята из нашего криминального квартета, а заодно и все остальные участники этой истории, в день отъезда Светланы, а также в день убийства Айнуры и во время убийства всех трех парней из ночных клубов. Все телефоны, кроме Светланиного, тебе даст Станислав. А я дам тебе на всякий случай еще и крымский номер Корякиной. Его тоже нужно пробить. Вдруг она им в нашем регионе тоже пользовалась». «Хорошо», — кивнул Рустем. «Постараюсь сегодня все узнать». «Савелий, извини, что перебил. Можешь докладывать», — улыбнулся Гуров молодому оперативнику. «Ничего страшного. То, что вы просили Рустема, это тоже важно. А по машине...» «Да, в ГИБДД подтвердили, что эта «Лада Приора» зарегистрирована на Березина Егора Владимировича. Но каких-либо нарушений, ДТП или других нареканий со стороны дорожной службы на него нет. Машина у него уже 2 года, водит аккуратно. Так что тут все нормально». «Хорошо, Савелий. Тогда тебе на сегодня будет новое задание», — отозвался Дэйв и посмотрел на Гурова. Тот ему кивнул, и подполковник продолжил. «Нужно узнать, брала ли Светлана Корякина билеты в Крым...» «На какое число?» — спросил он у Кричко. «На 26 или 27 февраля», — ответил Станислав. «Мы не знаем точно, но ушла она из квартиры примерно вечером 26 числа. Ушла поспешно, а значит, билеты у нее были забронированы заранее. Кто знает? Вдруг она взяла их на 27 число, а чтобы сбить всех с толку, ушла вечером и ночевала в гостинице». «Да, и такой вариант событий вполне мог быть», — кивнул Гуров и, обратившись к Савелию, сказал. «Мы хотели дать это задание Дербеневу. Он помогает Станиславу в расследовании, но никак не можем до него дозвониться, а время не терпит. А с тобой?» — Лев Иванович посмотрел на Кричко. «И с Викторией, когда она освободится, будем обзванивать все окрестные морги на предмет поиска там Светланы Корякиной». «Не понял», — удивился Савелий и посмотрел недоуменно на Льва Ивановича. «Так она улетела или ее убили?» «Тут одно из двух», — развел руками Гуров. «Или она улетела и скрывается после того, как отравила наркотиками своих бывших возлюбленных. Или ее постигла та же участь, что и Айнуру, но днями раньше. То есть и ее устранили за то, что много знает. Надо искать во всех направлениях одновременно», — объяснил Лев Иванович оперативникам. «Версии две. И быстрее будет, если мы сразу будем разрабатывать обе одновременно». «С этим все понятно», — кивнул Иван. «А мне-то что делать? Похоже, что я один остался не у дел». «Ничего подобного», — усмехнулся Дэйв. «Даже и не надейся. Будешь сегодня работать топтуном и следить за всей четверкой, а в приоритете за Тарасенко и Березиным. Понял?» «Так точно, понял», — довольно ответил Иван. «Лев Иванович», — обратился к Гурову Дэйв, — «бери руководство на себя. Дела объединили по твоей инициативе. Тебе совсем и дальше разбираться. Я сейчас к нашему Церберу, то есть к Волгину. На доклад схожу и присоединюсь к Рустему. Буду помогать ему по технической части. У меня знакомые на Билайне есть. Помогут пробить номера телефонов этой четверки. Заодно и номер Светланы Корякиной у них раздобуду». «Было бы хорошо», — ответил Гуров и, приняв на себя полномочия главного в этом деле, сказал. «Что ж, если всем все понятно, то давайте работать. В 6 собираемся в кабинете и делимся информацией». После того, как все разошлись, Гуров остановил Станислава и спросил. «Слушай, а что там с вещами Айнуры? В комнате у нее что-то осталось? У меня Дина вчера спросила, а я и не знал, что ответить». «Эх, как-то мы с тобой сразу не подумали, куда они вещи Айнуры могли деть, когда ее устраняли». Озабоченно хмурясь, отозвался Кричко. «Я вот что думаю», — продолжил рассуждать Гуров после недолгого молчания. «Оставить они у себя могли только что-то ценное. Телефон, без сим-карты, конечно же, ноутбук или драгоценности. А от остального, скорее всего, избавились. Но вот беда. Мы-то с тобой не знаем, какие вещи принадлежат Айнуре, а какие не ее. Поэтому раскрутить на признание и прижать этот квартет будет не так просто. А я так думаю, что нам их сегодня-завтра надо обязательно задержать, допросить и обыск в квартире сделать. Тянуть с этим дольше я смысла не вижу». «Ты прав. Задержать их нужно в любом случае, хотя бы для того, чтобы сделать обыск», — ответил Станислав. «Не нравится мне бардак в комнате парней, да и все эти отговорки с ремонтом ноутбуков. Какие-то они за уши притянутые. А насчет вещей Айнуры? Они могли все ее вещички спрятать в камере хранения. Вот узнает сегодня Дербенев, с какого вокзала или аэропорта Айнура якобы убыла в Крым, и будем шерстить все камеры. Нужно взять у Дины описание вещей дочери. Как выглядит чемодан, какой марки телефон и ноутбук», — кивнул Гуров. «Так что, пока она не уехала, я с ней созвонюсь и договорюсь о встрече». «Во сколько она улетает?» «Точно не знаю, но она говорила, что поздно вечером». «Надо бы проводить», — посмотрел на Гурова Кричко. «Провожу, как же не проводить?» — машинально ответил Лев Иванович, думая совсем о другом. «Так ты с ней сейчас созвонись и езжай навстречу. А мы с Викторией, а вот, кстати, она, будем морги обзванивать». Последние слова Станислав сказал уже громче, чтобы привлечь к ним внимание психолога, что ему и удалось. «Нет, чтобы предложить женщине более приятное времяпрепровождение, так ты предлагаешь такую смертную скуку, как обзвон моргов», — пошутила Зимина, подходя к полковникам. «Мне по дороге встретился Дэйв и рассказал коротко, что решили на оперативке. Рада сотрудничать». «Вот и славно», — улыбнулся Гуров. «Сотрудничайте тут, обзванивайте морги. А я поехал добывать сведения о вещах убитой девушки».